«Эй, гидра!» — крикнула Злюка в угольную черноту входа в канал. «У тебя из пасти гадости воняет из всех семи!» Скорчившаяся справа от отверстия домино про себя неодобрительно застонала. Очевидно, Злюка в образе эльфийской девы тоже не отличалась утонченностью. Однако ее уловка, по-видимому, сработала. К ним подплывало нечто еще более черное, чем лишенное света воды подземного подводного канала. Она ощущала теплое течение, идущее оттуда, и привкус серы в воде. Гидра вырвалась из отверстия, за ней тянулся хвост жемчужных пузырьков воздуха. Домино не очень четко разглядела драконьи головы, шеи с плавниками. Множество малахитных чешуек и прозрачный рыбий хвост. Хотя ей показалось, будто тут что-то не совсем правильно. Она не медлила ни секунды. Нырнув только что освободившийся канал, она поплыла, ударяясь то о пол, то о потолок. Голова у нее кружилась от непривычного способа передвижения, и она чуть не просевала грот. Повернула обратно и нырнула в ольков, поросший кораллами. Крохотные белые язычки, всего в дюйм длиной, извиваясь, тянулись к ней из живой стены. Внезапно на нее навалилась клаустрофобия и заставила поспешно покинуть эту пещеру в пещере, пока ее стены не сомкнулись. Она чувствовала, как слабеет дыхание, словно вода, а не воздух, врывается в легкие, грозя ее утопить. Содрогаясь, она сунула тубус со свитком в кривую трещину, как раз подходящую по размеру. Пятясь назад и не пускаясь в бегство только из страха перед тем неизвестным, что наверняка готова пуститься за ней в погоню, она споткнулась о какой-то предмет, который подвернулся ей под сапог. Он был очень похож на ручку швабры, обрушую кораллами, но там, где он ударился о сапог, кусочки коралла отлетели, и бледный красный свет просочился в воду, словно кровь. Несмотря на охватившую ее панику, Домино вспомнила и нагнулась, чтобы поднять с пола грота магический трезубец. 2-3 резких удара о край входа в пещеру освободили его от окаменевших ракушек. И с каждым ударом все более яркий красный свет освещал ее путь, а в голове снова прояснилось. Нечто пыталось ее запугать и заставить броситься на утек, и лишь самой себе она смогла признаться, как близка была к этому. Теперь она снова владела собой и оружием, созданным для этой водной среды. Решительно оскалившись, Домино бросилась в канал. Будучи боевым товарищем Злюки, ей следовало бы надеяться, что та держала верх над гидрой, но, будучи воином, чувствовала, что рвется в бой. Выбравшись в мерцавшую синюю воду, она увидела поразительную картину. Злюка удирала от гидры. Светло-зеленая эльфийская дева плыла со всей доступной ей скоростью, ловко изворачиваясь, уклоняясь от струй пламени, которыми плевалась в нее гидра. И несмотря на то, что Злюка плыла с грацией и быстротой плотвички, она не могла устоять против физической мощи, преследующей ее чудовище, которое разрезало воду могучими ударами рыбьего хвоста. Домино сомневалась, что сможет вовремя догнать Злюку. Эльфийская дева плыла все медленнее, явно обессилена этой яростной гонкой. Самое большое, на что могла надеяться генерал, — это отомстить за своего скакуна. Спасение пришло с поверхности озера. Не божественное и не чудесное, а в виде огромной скалы, которая свалилась вниз и метко пришпилила хвост гидры к песчаному дну. Злюка, стремглав, радостно рванулась прочь, и на глазах у изумленной Домино начала снова менять облик. Человеческие черты исчезли полностью, и снова возник знакомый зеленый конь с гривой, подобный морской пене. Знакомый от плечи выше, так как ниже торса узлюки теперь появился рыбий хвост, покрытый стекловидной чешуей того же оттенка, что и насмешливые глаза, и заканчивающийся прозрачным белым плавником. Домино покачала головой и заскрипела зубами, оглядывая то, что можно было назвать полем битвы. Белый песок, кажущийся бледно-розовым в свете ее трезубца, был усыпан валунами. То попадание, которое прижало хвост гидры ко дну, явно было результатом везения и точного прицела. Как только чудовище освободится, они больше не смогут рассчитывать на помощь сверху. Хотя внимание гидры в основном было приковано к злюке и в еще большей степени к своим попыткам вырваться, одна из голов все же заметила приближение домино. Выдохнув в ее сторону струю почти жидкого огня, гидра вытянула несколько шеи, готовясь ее встретить. Хладнокровно оценив ситуацию, домино прыгнула с вершины валуна, оттолкнувшись со всей силой своих натренированных верховой ездой бедер. Превратившись в торпеду с трезубцем на конце, она пришпилила одну из голов гидры ко дну озера. Выхватив саблю, нырнула под струи огня и снесла ближайшую к себе голову. За ее спиной из люка ввязалась в драку и начала молотить гидру мощными передними копытами. Не знавшие подков края копыт были острыми, как бритва, и там, куда они опускались, появлялись раны в форме полумесяца. Из-под толстых зеленых чешуй гидры сочилась кровь. Теперь вода стала красной. Не только от цвета, излучаемого трезубцем, и все же гидра быстро залечила нанесенные ей раны, как и предупреждала злюка, зная, что они не смогут причинить ей настоящего вреда. Гидра могла сражаться, пока усталость не заставит одну из них потерять бдительность. Размахивая саблей, домино взвилась вверх. На верхней точке дуги прыжка она нанесла необычный удар, держа саблю обеими руками и целясь в центральную голову. Лезвие чисто перерубило шею и плоть, заскрипело по кости, и когда она яростно дернула саблю на себя, та напрочь отрезала голову от шеи. Булькая, словно взбесившийся чайник, гидра прицелилась в нее двумя головами сразу и яростно дохнула огнем. Извернувшись с ловкостью, которой мог позавидовать любой морской обитатель, домино избежала прикосновения большей части языков пламени. И все равно спина ее туники превратилась в пепел, зато огонь надежно прижег обрубок шеи только что отрубленной головы. Трубный возглас восторга злюки неожиданно оборвался и закончился смущенным покашливанием. Мелькающие копыта остановились, и, что еще удивительнее, гидра прекратила нападение. Замахнувшееся было на следующую голову, домино остановилось и медленно повернулось лицом к неожиданно появившемуся новому противнику. По дну озера к ним двигалась женская фигура. Кожа на ее лице выглядела тонкой и нежной, будто морские водоросли, высушенные на солнце до состояния папиросной бумаги. В отличие от кожи злюки, которая имела здоровый, равномерный зеленый свет, кожа этого создания была пятнисто-оливковой. Ее волосы редкие, спутанные, покрытые разнообразными обрывками водорослей, тоже не указывали на общее здоровье. И все же, несмотря на это, угловатая женщина, шагающая по дну озера, столь явственно излучала жизненную и плодоносящую силу, что она ощущалась так же, как холодное прикосновение воды, кружащейся около нее водоворотом. Вспомнив слова злюки, домино возблагодарила своих богов-покровителей за то, что она женщина. Так как только одна мысль о том, какой услуги потребовала бы от нее морская ведьма в противном случае, могла вызвать бессилие того, чего у нее не было. Боковым зрением Домино видела, что злюка снова меняет форму. Верхняя часть его, ее тела становится женской, а нижняя остается рыбьей, пока морской конек не превратился в русалку. «Мама переделала гидру», — прошептала злюка, как только у нее снова появился человеческий рот. Сперва у нее только и было, что толстые ноги. Я волновалась, не захлебнулась ли ты, когда мне пришлось отплыть слишком далеко, чтобы делиться с тобой своей волшебной способностью дышать водой. Морская ведьма приложила согнутую ладонь к уху, имеющую форму настоящей раковины. Неправильной толстой раковины, огромной устрицей. «Шептаться невежливо, дети!» — произнесла она, уставившись на злюку выпуклыми глазами, похожими на сияющие жемчужины. «Ты же получила хорошее воспитание!» Хватившись за трезубец, морская ведьма одним движением выдернула его из шеи гидры и песка без видимых усилий. Держа его в руке, она посмотрела на Домино, которая с некоторым смущением осознала, что продолжает стоять на спине гидры. «Домино Блейд!» — произнесла ведьма без нужды, делая упор на последнюю букву «О». «Мы этого не потерпим, знаешь ли. Простите, мэм, твоего проникновения сюда и нападения на мое создание. Бедная малышка всего лишь выполняла свою работу, а ты приходишь сюда и рубишь ей голову, и прижигаешь ее, и пугаешь несказанно». Она погладила ближнюю к ней голову, которая попыталась лизнуть ее языком. Это движение могло бы напоминать котенка, если бы язык гидры не скользил меж клыков длиной 8 дюймов. «Она напала на злюку», — объяснила Домино, спрыгнув вниз и становясь рядом со своим бывшим конем. «У меня не было выбора». Морская ведьма холодно посмотрела на русалку. «Она безрассудно дразнила гидру. Гидра очень сильная, но не слишком умная и довольно вспыльчива». Домино про себя подумала, что вспыльчивость, очевидно, передается по наследству в семействе морской ведьмы. «Все равно», — произнесла она вслух, — «злюка мой союзник, и я была права, поступая так». «Ты преодолела массу трудностей, чтобы только положить в недоступное место нечто совершенно бесполезное?» — размышляла вслух морская ведьма. «Я бы могла закрыть на это глаза ради развлечения, если бы ты не вывела гидру из строя». «Ты не можешь наказать нас за нападение на стража, мама», — возразила злюка. «Ты за этим ее тут и поставила?» «Ну?» — задумчиво произнесла морская ведьма. «Собственно, я действительно надеялась, что она останется невредимой, поэтому и выбрала гидру, создание которого умеет не только регенерировать, но и при необходимости отращивать новые головы. Мне не нравится, когда моим созданием причиняют вред. Теперь, что касается вопросов о наказании...» «Подожди!» — решительно перебила Домино. «Думаю, что могу уладить дело по справедливости, но ты должна мне позволить ненадолго подняться на поверхность». «О, нет!» — морская ведьма даже рассмеялась. «Ты принимаешь меня за полную идиотку. Твое задание здесь выполнено, а ты воспользуешься этой возможностью и убежишь». «Я же не дура!» — холодно возразила Домино. «Даже если бы я сейчас удрала, твоя власть простирается гораздо дальше границы этого озера. Я предпочту погибнуть с честью, чем жить в страхе перед твоей неминуемой местью. Во-вторых, как ты уже намекнула, тебе известно о том, что этот свиток поддельный. Стоит только послать гонца с этой новостью, и меня уничтожат так эффективно, как ты только можешь пожелать. В-третьих, Злюка, твои власти. Как я уже сказал, я не брошу союзника, даже такого сварливого. Хорошая речь, — ответила ведьма, — и, признаюсь, мне любопытно. Ты можешь подняться, но не дальше, чем до той лодки со стеклянным дном, с которой твои люди сейчас наблюдают за нами с поверхности озера. Придется подождать, — предупредила Домино, — пока они пошлют за тем, что я попрошу. «Ты вернешься сюда», — заявила ведьма. «Они могут сбросить тебе сверток с грузилом». Домино не стала испытывать терпение ведьмы, когда всплыла на поверхность и быстро продиктовала Рейфу список. «Объясни хорошенько, чтобы Чиз понял, что мне нужны порошки или пилюли, а не жидкости», — сказала она. «А теперь мне надо возвращаться». «Домино», — сказал Джордж и сжал ее руку, — «пожалуйста, будь осторожна. То, что ты собираешься сделать, опасно». «Это солдатская служба, любимая», — это ответила она. «Я только рада, что ты в безопасности. Мне было бы еще спокойнее, если бы ты вернулся на берег. Кто знает, что сделает морская ведьма». «Мое место рядом с тобой», — прямо настаивал он. «И ты не заставишь Рейфа отправить меня на берег. Я нанял эту лодку». Признавая свое поражение, Домино поцеловала руку Джорджа и отсалютовала Рейфу. Ныряя в глубину, она видела, как лодка, подпрыгивая, понеслась к берегу, словно подбитый водяной жук. Морская ведьма одобрительно поджала губы, когда Домино присоединилась к ним. Злюка снова приняла вид морского конька, как заподозрила Домино, не только чтобы избежать разговора с матерью, но и чтобы быть готовой к бегству или к бою. Ведьма тасовала колоду вырезанных на раковинах карт. «Я понимаю, что ты не крепчатый гулик, но не желаешь ли сыграть, чтобы убить время?» Не успели несколько раз сыграть в рыбу и старую деву, когда завернутый в брезент сверток опустился сверху на веревке. «Прекрасная веревка», — заметила ведьма, когда Домино развязывала пакет. «Тебе пришлось потрудиться». Домино заворчала, разворачивая пакет, но не забыла о хороших манерах, отрезала несколько футов веревки и подарила хозяйке дома. «А теперь, — произнесла Домино, — если вы прикажете Гидре проглотить эти пилюли, вы сможете приступить к делу». «А что в них? — спросила ведьма, прищуриваясь на большие таблетки. «Главным образом маковый сироп», — ответила Домино. «Чиз его использует при усыплении лошадей, когда им нужна операция. Я попросил его прислать полдюжины, по одной на каждую голову». «Но ты ведь не собираешься оперировать гидру, правда?» Выпуклые глаза ведьмы открылись шире, чем Домино считала возможным, и даже у Злюки был изумленный вид. «Собираюсь в некотором роде». «Сумасшедшая!» — пробормотала ведьма, но скормила гидре пилюли. Как только гидра погрузилась в сон, настолько глубокий, что ее жабры едва шевелились, Домино взялась за тяжелый топор с двухсторонним изогнутым лезвием. Ради пробы она разрубила им тонкий стебель водоросли, который бесцельно плыл, уносимый слабым течением. И стебель раздвоился так легко, что его половинки продолжали плыть бок о бок, словно все еще были одним растением. «Острый!» — с восхищением произнесла морская ведьма. «Да», — ответила Домино и, не переводя дыхания, опустила топор, словно заправский дровосек, на поврежденную шею гидры, точно над тем местом, где шея соединялась с толстым туловищем. Изумленный вопль ведьмы зазвенел у нее в ушах. Домино ловко увернулась от острых когтей ведьмы и встала на колени возле истекающей крови гидры. «Это больше не понадобится», — сказала она, бросая топор и берясь за шею. «Злюка, успокой мать, я не делаю ее чудовищу ничего плохого». Она ощутила движение воды в водовороте, когда морской конь поплыл на перехват морской ведьме. Все ее внимание сосредоточилось на обрубке шеи. Теперь кровь текла уже не так сильно. Присев на пятки, она внимательно смотрела, как не одна, а две головы стали расти из обрубка, все увеличиваясь в размерах, каждая на собственной тощей шее. Она быстро отступила назад, чтобы это увидела и морская ведьма. «Вот», — произнесла она, невольно гордясь собой, — «я починила твою гидру. Она даже лучше, чем была раньше». «Ну, — поморщилась ведьма, — эти головы ужасно тощие, а шеи больше похожи на угрей, чем на драконов, но... да... ты хорошо поработала». «Значит, мы квиты?» — спросила Домино. «Ты меня отпустишь с миром и оставишь при себе то, что знаешь о моих подозрениях относительно принца Ренго?» «Хм, с одним условием», — ответила ведьма, поглаживая головы спящего младенца. «Ты заберешь с собой Злюку, и видеть ее не могу». «С удовольствием!» Домино вскочила на спину Злюки, ощущая странный изгиб там, где лошадиная спина переходила в рыбий хвост. Злюка без понуканий понесла ее к поверхности. Пока они плыли вверх, Домино чувствовала, как движения морского конька теряют плавность и прежнюю мощь. Лодка со стеклянным дном плыла за ними, пока они не вынырнули на мелководье, где Злюка снова превратилась в могучего коня. Спешиваясь, Домино украдкой метнула взгляд под круп коня. Да, совершенно определенно, жеребец. Глаза цвета зеленого стекла злорадно сверкнули, но Домино уже отвернулась, приветствуя Джорда, Рейфа и остальных. «Дело сделано», — сказала она, в основном ради Пигона. «Мы видели», — ответил Джорд, щеки которого над бородкой слегка побледнели. «Ты вернулась и отрубила шею гидре. Поразительно, как эта морская ведьма не прикончила тебя на месте!» «Она дала слово, что позволит мне попытаться вылечить это чудовище», — просто сказала Домино. «Для некоторых созданий этого все еще достаточно». Тем временем Рейф разглядывал Злюку, и на его обветренном лице было написано изумление. «Я вижу, вам удалось сохранить коня», — он широко улыбнулся. «Хорошо, что только немногие из нас видели то, что видели мы. Из него вышла очень привлекательная девица». Злюка фыркнула и топнула копытом, проделав в дар неглубокую дыру. «На твоем месте я бы об этом помалкивала», — перевела Домино. «Это может подорвать боевой дух. Рота готова выступить в поход утром?» «Да, генерал». «Хорошо, поговори с Клумом насчет того, чтобы разгрузить фургоны. Мы поедем вдвое быстрее». «Неприятности, генерал?» «Нет, Рейф, но мы немного задержались по дороге сюда, и я хочу наверстать это время на обратном пути». «Хм, что-нибудь еще, генерал?» Домино посмотрела на лужи вокруг своих ног и на небо, с которого все еще продолжал лить дождь. «Я знаю, что это бесполезно, но как насчет полотенца?» Несмотря на сухие полотенца, горячее молоко с вином и пряностями и чай, Домино простыло так сильно, что несколько дней ехало как в тумане. Сет ухаживал за ней днем, а Джорд ночью, и чародеи, и Йорчис присылали снадобья, но они действовали медленно, возможно, потому что она отказывалась отдохнуть. «Ненавижу болеть простудой», — заявила Домино, с благодарностью сжимая руку Сета и принимая у него горячий сладкий мятный чай. «Из-за нее я не чувствую себя человеком». «Переберись в фургон», — предложил Джорд. «Рейв может на несколько дней возглавить роту». «Ты, наверное, шутишь», — ответила Домино и несколько раз чихнула. «Я... Домино Блейд». «Ты ненормальная леди», — возразил Джорд. «Но я не стану с тобой спорить, когда у тебя на лице такое выражение». Домино только высокомерно на него посмотрела и чихнула. Когда Керан вечером явился к ней с докладом, она была так занята собственным жалким состоянием, что едва нашла в себе силы удивиться, почему это он докладывает ей, а не Рейфу. Не желая ставить Рейфа в неловкое положение, она подождала, пока появится Сет со свежей чашкой горячего чая. «Найди мне Рейфа. Мне все равно, где ты его будешь искать, даже если тебе придется вытащить его из постели любовницы». Она подавила необычайно сильный приступ чиха. «Если не сможешь его найти, узнай хотя бы, кто видел его в последний раз». Рота устраивалась на ночлег, когда Сет наконец появился и отрапортовал. «Никаких следов полковника, сэр. И насколько я мог узнать, его видели в последний раз направляющимся к каравану колдовского народа». Домино с трудом заставила себя раскинуть мозгами. «Колдовской народ остался с ними даже после того, как они покинули озеро. Они присылали делегатов с жалобами на возросшую скорость движения, но Домино сочла ниже своего достоинства им отмечать. Кроме этого, единственным ее контактом с ними были присланы в дар травяные чаи и засахаренные фрукты от бабули и теплая накидка от Мэла. Она устала, выпила чай. «Я должна пойти его поискать, только допью это, Сет. Ах, можешь таскать мне сухие носки и свежую тунику?» «Да, сэр». От нее не укрылся беспокойный взгляд, который они обменялись Джордом, но она предпочла его не замечать. В данный момент ей хотелось только откинуться назад, ощущать тепло чая в горле и вдыхать душистый пар. Когда Домино проснулась, в палатке было темно, и только маленькая фигурка сжалась возле лампы, огонек который был уменьшен до предела. Снаружи первые птицы шумно приветствовали фальшивый рассвет, что примечательно, Джорда поблизости не оказалось. «Сет, что ты там делаешь и почему не спишь?» Она села, и в ее голосе чудесным образом совершенно прояснилось. «И где Джорд?» Мальчик повернул к ней лицо, несчастное до последней черточки. «Он пошел туда вчера ночью, генерал, чтобы спросить у колдовского народа полковника Рейфа, и не вернулся. Когда я отправился его искать, то обнаружил, что колдовской народ уехал». Домино не стало тратить время и сердиться на Джорда за то, что он так поступил. Он поэт, а не военный, и, конечно, от него нельзя требовать подчинения приказам. На мальчика она тоже не стала кричать, его первой обязанностью было заботиться о ней, и, по ее представлениям, именно это он и сделал. «Найди мне капитана Керана и сержанта Калума», — приказала она. «Скажи из люки, чтобы поднимала свою зеленую задницу и скакал ко мне. И не вздумай его вести на поводу. Потом возвращайся сюда». «А есть, сэр!» Мальчик со всех ног бросился прочь. Домино надела доспехи, отказываясь уступить остаткам боли в мышцах. Керман Блейд настаивал, чтобы она была готова в любом состоянии, иногда она его за это ненавидела. Теперь же, особенно по мере того, как в ней крепло ужасное подозрение, она испытывала признательность к старому кавалеристу. «Сет!» — сказала она, когда мальчик снова нырнул в палатку. У Джорда был с собой тубус со свитком, когда он пошел искать полковника Рейфа. Мальчик пожевал розовую губку, пытаясь припомнить. — Да, сэр, я уверен, что был, потому что я предложил ему взять с собой более серьезное оружие, чем его охотничий нож, а он пошутил, что перс сильнее, чем меч, и похлопал себе по футляру с перьями, и я уверен, что при нем были тубусы для свитков. Пристегнув саблю, Домино вышла из палатки к своим офицерам. Она быстро рассказала им о том, что обнаружил Сет, молчав только о важности того, что унес с собой Джорд. «Я намереваюсь их найти, Кэрон. Ты будешь командовать основными силами роты. Колум, я хочу, чтобы ты занялся фургонами и пигоном, этим мономагом». «И этим маленьким стервецом?» — спросил квартирмейстер. «Могу я спросить, почему?» «Если Джорд и Рейв захвачены колдовским народом, — объяснила она, прибегая к полуправде, — Пигон может оказаться с ними в сговоре, особенно учитывая то, что его магические таланты как раз заключаются в том, чтобы устанавливать связь. Наверное, он еще спит. Как насчет того, чтобы заставить его спать и дальше?» «А есть, сэр!» Колумб втянул живот и принял свирепый вид. Квартирмейстеру нечасто перепадают опасные задания, а ведь всем известно, что не стоит будить спящего чародея. — Генерал, вы собираетесь отправиться в одиночку? — спросил Керн. Словно в ответ на этот вопрос раздался топот копыт по сырому мху. Вверх по склону прискакал Злюка, гоня перед собой голубя, ночное небо и пламя, коня Рейфа. На их лоснящихся шкурах блестели капли росы. Те капли, которые слетали со шкуры Злюки, вспыхивали, словно бриллианты. — Нет, — ответила Домино, — со мной будет Злюка. Еще я возьму с собой коней для Джорда и Рейфа. Со мной все будет в порядке, а одна я доскочу быстрее. — Генерал! — раздался из палатки тоненький голосок. — Можно мне поехать с вами, чтобы помочь? Я могу присмотреть за лошадьми. Сет стоял в проеме палатки, сжав край клапана входа так, что побелели костяшки пальцев. Его тощая фигура застыла, без слов говоря о том, что он ожидает отказа. «Жаль мне того конокрада, который попытается украсть любую из этих лошадей», — ответила она. «Тебе следует это знать». «Нет, Сет». «Есть, сэр!» — он выпрямился еще больше, если это было возможно. «Можно мне поговорить с вами, сэр, наедине?» Тревога от Джорди и Рейфы подгоняла ее, но что-то заставило Домино последовать за пареньком в палатку. — Генерал, — умоляющим голосом произнес Сет, — я должен поехать с вами. Я вам буду там нужен. Обещаю, что пригожусь. — Сет, — она изо всех сил старалась не говорить покровительным тоном, — мне надо ехать. Мальчик глубоко вздохнул. — Генерал, я слушал, когда чокнутая бабуля предсказывала вам будущее. Она сказала, что Колоран не смог заставить своих чародеев прочесть ваши мысли, потому что вы девушка, а не мужчина. Генерал, не сердитесь на меня, но я девочка. Домино спросила себя, неужели любой из окружающих ее людей может оказаться не того рода, каким кажется на вид, но не стала задавать обычных вопросов. Было очевидно, почему Сет не сказал Доминику Блейду, что она девчонка, когда полковник вытащил ее из пепелища и взял под свою защиту. Было также очевидно, почему маленькая девочка переоделась мальчиком, когда армии Колорана и принца проносились по стране. Вместо вопросов она занялась самой неотложной задачей. — Ты хочешь продолжать оставаться мальчиком? «Да, сэр, по крайней мере, пока». Сет расправил или расправила свои плечи. «Можно мне поехать с вами?» «Сдаюсь», — ответила Домино. «Только не встревай в мои стычки. Ты ничем не защищена, разве только тем, что тебя никто не будет ждать». «Есть, сэр!» Сет постаралась не подпрыгнуть от радости. «Я готов!» Найти направление, в котором скрылись чародеи, было нетрудно. Но Злюка задал такой темп, что остальные кони через несколько часов выдохлись бы. «Помедленнее!» — прошипело Домино. «Дело слишком важное, чтобы рисковать из-за твоего желания порисоваться. В опасности не только жизни Джорда и Рейфа, но и вдобавок у Джорда с собой свиток Гвайкандер». Когда Злюка перешла на темп, который можно было назвать просто быстрым, а не сокрушительным, Домино его больше не стала бронить. Она знала, что конь может чувствовать влияние таких сил, которые она не замечает. Когда спустилась ночь, они заметили мигающие огоньки лагеря колдовского народа в лощине неподалеку от дороги. Остановившись на поросшими деревьями бугре, Домино рассматривал лагерь в подзорную трубу. Они поставили палатки и фургоны в виде двойного кольца обороны с костром в центре. Отсюда я никак не могу определить, где прячут Джорда и Рейфа. Тем не менее, их не жарили на ужин. Это уже кое-что. «Позвольте мне проникнуть туда и разведать, сэр», — предложила Сет. «Они наверняка ждут вас». Домино неохотно кивнула, давая согласие, и Сет скользнула в темноту. Звуки ночи вторили дыханию коней и хрусту, когда кто-то из них жевал траву под копытами. Прошел час. В лагере колдовского народа не наблюдалось никакой активности. Потом из кустов вынырнула Сет с круглыми, испуганными глазами, но потом взяла себя в руки и вполне прилично отдала честь. «Генерал, я их нашла, они живы!» Она замолчала и попыталась успокоиться. «Только я с ними не разговаривала, они довольно крепко связаны в одной из палаток Мэла». «А у Джорда ты видела свиток?» — спросила Домино, сдерживаясь, чтобы не засыпать ее массой недостойных вопросов. — Нет, сэр, — ответила Сет, почему-то заливаясь краской. — Они раздеты почти до белья, при них нет никакого оружия, они или снаряжения. Домино ребром подошвы расчистила на земле ровное место. — Иди сюда и начерти мне план лагеря. И ничего не упускай. Сет присела, вытащила свой кинжал и, используя лезвие, изобразила на земле линии и бугорки. Палатки стоят довольно плотно двумя кругами. Между фургонами натянуты веревки-ловушки и стоит охрана. А не только люди, но и те существа, которые им помогают. — Это нехорошо, — сказала Домино. И еще у них магические заграждения, а, думаю, их устроил Мел. Они вроде как мокрые и искрятся. Я видела, как ворон пролетел через одну из них, и с него несколько футов капала блестящая тягучая жидкость. Это нехорошо. Похоже, не все чародеи одобряют этот заговор, продолжала Сет. Некоторые собираются небольшими кучками и ворчат. Домино воспряло духом. Но они, кажется, до смерти боятся предводителей Мела, Бабулю и Некротику. Из того, что мне удалось послушать, даже те, кому не нравится, что ими командуют, боятся пострадать или быть исключенными при дележе возможной прибыли. Поэтому нам от них никакой помощи не дождаться, по-моему. — Это нехорошо. — А я сперва не заметила, — призналась Сет. — Но они разбили лагерь возле одной из ваших ловушек для привидений. Может, это просто совпадение, но я слышала, как один разведчик докладывал полковнику Рейфу, когда мы выехали из Озерного края, что многие из кругов разрушены. Это нехорошо. Домино несколько минут грызла ноготь большого пальца, взвешивая полученные сведения. Потом повернулась к Сет. Нам придется подойти сегодня ночью с ротой, пока они нас не ждут. Во-вторых, необходимо вытащить пленников. В-третьих, надо вернуть свиток или, если удастся, тут она с трудом глотнула, уничтожить его. В-четвертых, надо наказать колдовской народ. Сет кивнула с такой готовностью выполнить любое задание, что Домино почувствовала себя скотиной из-за того, что собиралась сейчас сказать. «Тебе придется заняться освобождением Рейфа и Джорда, а потом сделать все, что сможешь, чтобы найти свиток». Домино видела, как Сет судорожно проглотила слюну, осознав, что самые важные задачи возлагаются на нее. «Я обеспечу тебе прикрытие, атакуя, так сказать, главные ворота». О, Сет сгорбилась, и прядка соломенных волос упала ей на лицо, спрятав глаза. «Думаю, я справлюсь». «Должна». Домино оставалась непреклонной. «Нет никого другого, кто больше подходил бы для этой задачи. Когда мы разделимся, возьми всех коней, кроме Злюки, и припрячь в удобном месте. Когда выведешь мужчин из лагеря и позаботишься о свитке, вы должны убраться отсюда». «А как же вы, генерал?» «У меня есть Злюка», — напомнила она, — «и я собираюсь только пошуметь у них и уехать. Мы с вами встретимся потом». Когда раздраженное блеяние верблюда предупредило их, что они уже у самого лагеря, Домино подала сигнал остановиться. «Иди!» — прошептала она со странным ощущением стеснения в горле, понимая, на что посылает ребенка. «Удачи тебе, Сет!» «Есть, сэр! Вам тоже, сэр!» Оставшись в одиночестве, Домино сжала коленями бока Злюки. «Поехали, конь! Жизнь этой малышки зависит от нас, малышки!» «Двоих мужчин и, может быть, целого королевства!» Она провела рукой по волосам. «И зачем только папа захотел сделать из меня солдата?» Злюка прядонул ушами, но, очевидно, был слишком занят, стараясь добиться самой грациозной рыси, какой только возможно, и поэтому саркастического фырканья не последовало. Гривы и хвост коня блестели в лунном свете, словно иней, а копыта и глаза отражали звезды. Несмотря на тревогу Домино о мужчинах, она позволила себе мгновение полюбоваться дьявольской красотой своего скакуна. Предупрежденная Сет, она различила магические сторожевые нити вокруг лагеря. Сплетенные силовые линии блестели на утреннем солнце, подобно следу улитки. Злюка перешел на трусцу и пронес ее в щель между двумя фургонами, перепрыгнув через оградительную веревку, будто ее там и не было. Таща следом за собой радужные нити, они остановились у костра в центре. Тени превратились в мужчин и женщин, эльфов и гоблинов, кошек, собак, ежей и верблюдов. Домино подавило желание бросить взгляд в сторону палатки с пленными, и только прямее села на спине Злюки и обвела толпу намеренно презрительным взглядом. В воцарившей тишине она услышала яростную перебранку, которую шепотом вели две знакомые фигуры. «Она еще не должна была очнуться. Конечно, не должна была. Эта простуда в сочетании с моим чаем должна была ее одурманить. твой чай. Моя накидка заговорена так, чтобы не пускать к ней здоровый сон, и чтобы она чувствовала себя слишком усталой и не могла ясно соображать. Нет, я тебе говорила, волшебный чай — лучшее средство добиться эффекта, поэтому я посыпала ей чудесный мятный ромашковый чай. Нечего было вообще посылать чай, моей накидки было достаточно. Нет, мы решили, что она любит чай, скорее выпьет чай, чем завернется в какую-то уродливую накидку. Уродливую! Бабуля и Мел скатились до того, что начали обзывать друг друга разными словами, и Домино едва удержалась от смеха. — Вы сами себя перехитрили, да? — спокойно спросила она. Мел и бабуля внезапно оборвали спор и виновато посмотрели на нее. — Так и есть, — повторила Домино. — Одно или другое средство свалило бы меня с ног, но вместе вы меня исцелили. — Ну, сейчас уже слишком поздно, я здесь, и вам придется иметь дело со мной. — О, мы справимся, — сухо произнес чей-то голос. Эти глупцы привели тебя к нам быстрее, чем я рассчитывала, но у меня достаточно силы, чтобы разделаться с тобой. Некротика выступила из яркого ореола вокруг костра. Ее спутанные седые волосы свисали прямыми сальными космами с костлявого черепа. Острые уши, придававшие большинству эльфов экзотическую красоту, выглядели на ней при свете костра демоническими рогами. Домино с трудом глотнула. — Ну, привет, некротика, — сказала она изо всех сил, стараясь говорить ровным голосом. — Сюрприза у тебя не получилось. — Нет, получилось, — возразила некротика. — Для тебя, Домино. — Генерал Блейд, — поправила ее Домино. По-моему, мы не пили на брудершафт. Прекрасно! Отмахнулась некротика от этого замечания, пожимая плечами. Какая разница, как ты хочешь называться? Для меня имеет значение, как ты умрешь. Я не собираюсь умирать, ответила Домино и сжала коленями злюку, пытаясь тронуться с места. Странно. Конь не отозвался на ее команду. — Надеюсь, ты не собираешься уехать отсюда, — со смешком сказала некротика. — Кажется, твоя странная лошадь задремала. Почему бы тебе не спешиться и не пойти пешком? Домино хотела остаться на месте, но к собственному ужасу почувствовала, что слезает с коня. — Прекрасно, генерал Блейд, — проворковала некротика. — Теперь подойди к виселице, там тебя ждут друзья, которым не терпится с тобой встретиться. Домино с трудом, переставляя ноги, двинулась в направлении, указанном некротикой. Она тайком проверила пальцами на руках и ногах, колени, лодыжки. Ничто не подчинялось ее командам. Каким-то образом некротика догадалась, что она делает. — Оставь это, генерал! — пронзительно крикнула она. — Ты не сможешь даже ухом пошевелить против моей воли! — И я и так не умею шевелить ушами, — возразила Домино. — И я ведь могу говорить? — О, я знаю! В голосе некротики звучала неприкрытая злоба. — Я оставила тебе голос, потому что хотела слышать твои вопли. Пока некротика вынуждала ее шагать к виселице, Домино решила, что есть свои преимущества в том, когда твоими мускулами управляет кто-то другой. Так никто не видит, что ты дрожишь. Мел и бабуля связали ей руки за спиной, очевидно, не так уверенные в могуществе некротики, как она сама. — Как ты думала? — сколько времени мы еще будем выпрашивать у вас остатки, генерал? — прошипела некротика. — Заставили нас менять травы и хлеб, колбасу и чай на орудия нашего ремесла. Это означает ограничение развития определенной отрасли промышленности. А насколько я знаю, принц Ренга очень против этого возражает. И все же вы нам очень полезны, генерал. Я планирую сделать тебя лично еще более полезной. Она подняла руки, подбочинилась, скрючила пальцы и, к изумлению Домино, начала петь. Ее тонкие губы округлились буквой О, и из них вырвался звук, похожий на вопль мартовского кота. Большинство стоящих вокруг них отшатнулись, зажав руками уши. Домино эта роскошь не была дозволена, и поэтому, замерев от ужаса, она смотрела, как тонкая струйка белого пара стекает с губ некротики. Эта струйка дыма загустела и превратилась в тягучее липкое вещество, потом вытянулась и приняла очертания, напоминающие продолговатые тела людей, которые были не шире соломинки в том месте, где стекали с губ некротики, и вдвое расширялись, обвиваясь вокруг ее вытянутых рук. Заколдованный Домино казалось, что она узнает некоторые лица и рваные мундиры тех бандитов, которых она приказала казнить. Сделав из эктоплазмы петлю, некротика перебросила один конец через ветку дерева. — Мы сейчас тебя повесим, генерал! — без особой необходимости заявила она. А потом получим в свое распоряжение твое тело. Твоя душа мне не нужна, но некоторые из моих друзей претендуют на тело твое, полковника и твоего красивого дружка. Запомни, я беру лошадь, — перебил ее Мел. По коже Домино побежали мурашки, когда петля легла вокруг ее шеи. И она почувствовала почти ласковое прикосновение холодных и влажных ручек. Повинуясь приказам некротики, ее ноги поднялись по ступенькам, построенным ее собственными людьми. Через несколько минут она будет висеть на собственной виселице. Интересно, оценит ли Джорд эту поэтическую справедливость? Промелькнула у нее в голове. «Генерал Блейд!» — позвал высокий голос. В ту же секунду она увидела оперенный конец стрелы, торчащей из горла некротики, и эльфийка начала оседать на землю. «Доми!» Джорд выбежал из полумрака, стремясь тотчас же освободить ее, но какой-то лохматый колдун и его столь же траченный молью черный кот бросились на него. Домино видела, как Рейв пробивается к ней, но кавалерийский офицер явно испытывал трудности, вынужденный сражаться пешим. Густой поток стрел указывал на присутствие поблизости Сет. Когда некротика упала, ноги Домино снова стали ей повиноваться, но так как она была связана, то не могла принять участие в схватке. Да и петля из эктоплазмы не потеряла своей прочности. Собственно говоря, Домино вдруг осознала, что петля все больше сжимается, и при этом влажные пальцы возбужденно шевелились на ее горле. Если чары, которые дали им жизнь, не разрушатся быстро, она задохнется в петле собственного производства, независимо от того, выбьет ли кто-нибудь из-под нее табуретку или нет. Придя в отчаяние от перспективы столь унизительной смерти, Домино сосредоточила свою ненависть на трупе некротики. Они так близки были к победе, а теперь не только она погибнет, но и ее войско, и Колорана некому будет остановить. Поле ее зрения сужалось по мере того, как душащие ее руки все больше перекрывали доступ воздуха. Стук крови в ушах заглушал шум потасовки. Домино поняла, что смерть близка, когда начались галлюцинации. Труп некротики поднялся с земли. На кончике торчащей стрелы не было крови. Огненные глаза горели ярче прежнего, скрюченные пальцы тянулись к ней. «Если ты уже мертва, то быть убитой всего лишь причиняет небольшие неудобства», — прохрипела некротика. «И скоро ты это узнаешь, генерал Блейд!» Некротика двинулась нетвердой походкой к домино, явно не желая ждать, пока жертва погибнет от удушья. Видя тянущиеся к ней скрюченные пальцы, домино из последних сил набрала сколько могла воздуха. Напрягая мышцы шеи и подавшись назад, насколько позволяли скудные размеры подставки, она бросилась на свою мучительницу. Веревка из эктоплазмы остановила ее на середине прыжка, но не смогла сломать ее крепкую шею. Она отлетела назад и сумела оттолкнуться от чего-то, подвернувшегося сзади. Очевидно, то был человек, так как раздался крик, и что-то хрустнуло под ее каблуками, а потом полетело вперед с еще большей скоростью. На этот раз она силой врезалась в некротику. Один ее сапог еще глубже вогнал стрелу, так что она прошла между шейными позвонками. Второй ударил в лицо, вминая крючковатый нос между глаз. Домино так сильно напряглась, пытаясь сопротивляться сдавливающую шею рукам, что почти потеряла сознание и едва почувствовала, что ее связанные руки освободились. Подняв онемевшие руки с силой, которую могла придать только близость смерти, домино ухватилась за веревку выше петли и повисла на руках. Ей стало легче дышать, и даже ощущение душащих ее рук на горле слегка ослабело, но ее ждала новая пытка. Те же самые крохотные ручки теперь пытались оторвать ее руки от веревки, и им помогали мириады тупых зубов, которые грызли и щипали ее медленно и больно. Домино устояла даже тогда, когда капли ее собственной крови стали стекать по рукам вниз, немилосердно щекоча. Перебирая руками, она вскарабкалась по мстительной веревке вверх и, наконец, села верхом на ветку. Ее упорные противники не сложили оружие, поэтому она вытащила окровавленными пальцами свой охотничий нож и полоснула по веревке. Сперва это не возымело никакого действия, но постепенно вниз стал сыпаться поток миниатюрных вытянутых тел. В первый раз за целую вечность, вздохнув свободно, она посмотрела вниз, чтобы определить, чем она может помочь. Домино могла гордиться своими людьми. Джорд размахивал по сторонам футляром для перьев, держа его двумя руками, и наседал на бродячего мага, который пытался отвечать ему взмахами своего посоха. Джорд предусмотрительно держался вне досягаемости посоха и, несомненно, одерживал верх в битве. Рейв где-то раздобыл верблюда и с его высоты разил любого, кто подходил поближе, и многих из тех, кто не подходил. Сет перестала стрелять из лука, но домино заметила ее между палатками и фургонами. Она перерезала веревки и выдергивала из колес чеки. Кое-кто из колдовского народа переметнулся на сторону противника, но, быстро оглядев дерущихся, домино не смогла с уверенностью сказать, что это было сделано намеренно. Один долговязый человек, одетый в разноцветные лохмотья, с дикой скоростью бегал по кругу, валя с ног всех, кто попадался ему под ноги. Поблизости от него крутились 7 вихрей, похожих на торнадо, налетая и на друзей, и на врагов. Цепляясь за остатки веревки, из эктоплазмы домино соскользнуло на землю. Выхватив из ножен саблю, она с радостью бросилась через поле боя туда, где стоял Злюка, все еще замороженный. Мелкие участники сражения бросались перед ней в рассыпную с проворством, которое ей льстило. Но Мэл продолжал восседать на зеленом коне с видом собственника, пока домино не вскочило на круп позади него и не приставило лезвие к его глотке. — Ты мне, наверное, не поверишь, если я скажу, что охранял его для тебя, а? — спросил он. — Нет, — прорычало домино, — освободи его от своих чар. Злюка заключен в облегающую оболочку, соответствующую форме тела, — ответил Мэл. — И не я ее сделал, поэтому не могу ее разрушить. Если бы мог, то уже украл бы эту лошадь. Домино в этом сомневалась, однако оставила свои сомнения при себе и соскользнула на землю, стащив за собой Мэла. — Ты слышал, Злюка? — спросила она. — Соответствующую форму тела. Ответ последовал немедленно и доставил ей удовольствие. Задняя часть Злюки стала аморфной и затем приобрела форму рыбьего хвоста. Теперь стал ясно виден силовой пузырь, держащий коня. Его поблескивающая оболочка менялась, приспосабливаясь к новой форме. Далее Злюка стала менять верхнюю половину тела. Тяжелая голова жеребца и мускулистый торс превратились в тело весьма пышногрудой русалки. Ее белые волосы были очень мило подстрижены и уложены по последней эльфийской моде, а талия получилась стройной, так как Злюка перекачала всю имеющуюся в ее расположении массу в огромные груди, и магическое силовое поле прорвалось под их напором. Злюка упала на землю, колотя хвостом по грязи. — Очень изобретательно, — прокомментировала домино. — Теперь будь добра, меняйся обратно. — О, ты завидуешь, — осведомилась русалка, затрепетав длинным снежно-белыми ресницами. — Вот еще, — ответила домино. Но не могу же я скакать верхом на русалке, и потом слишком многие из моих солдат лишатся сна, пытаясь придумать способ это проделать. Игривая улыбка Злюки испарилась, и она поспешно снова превратилась в зеленого жеребца. Заметив, что Мэл собирается убежать, домино рявкнула. — Не двигайся с места, колдун. Хочу задать тебе пару вопросов. Мэл презрительно огрызнулся. — А почему это я должен на них отвечать? — Ну, — сказала она, — хотя бы потому, что один из моих людей стоит у тебя за спиной. Джорд наклонил свой сильно пострадавший футляр для перьев, и на плечи Мэла выплеснулась струйка синей чернильной крови. — Я здесь, генерал, и бой почти выигран. Рейф и Сет окружают пленных с помощью одного зеленого парнишки. — И? — спросила домино. — Мы еще не нашли его доме, — ответил он, встревоженно глядя на ее своими фиолетовыми глазами. — Мэл, — произнесла домино со спокойствием, которого не ощущала. — Любой твой совет будет полезным сейчас. Чародей задрожал, расслышав скрип наждака, который прозвучал в ее голосе, несмотря на ее попытку держать себя в руках. Он пристально рассматривал струйку, текущей по его руке чернил. — Я не позволю вам раскрасить меня, генерал, — ответил он. — Не то чтобы я хотел довести до конца планы некротики, но я просто не знаю, что вам нужно. — Генерал! — к ним поспешно подошел Рейф, за ним следом топал верблюд. — Мы очистили поле боя и взяли в плен тех, кто сопротивлялся. Некротика все еще кажется мертвой, но, лишившись ее помощи, привидения втянулись обратно в ловушку. Домино ласково ему улыбнулось. — Прекрасно. После освободим тех, кто сражался на нашей стороне, сделав им предупреждение. — Для остальных соорудить виселицы? — спросил Рейф. Домино ощутило внезапное и острое отвращение к казни через повешение. — Нет, — задумчиво ответила она. — Мы их обезглавим. Установите плаху внутри ловушки для привидений. Поищите, нельзя ли мобилизовать палача из колдовского народа. Он может получить плату в виде частей тела. Домино снова повернулась к Мэлу. Я хочу знать, где тубус со свитком, который был у Джорда, когда вы взяли его в плен? Мэл уставился на нее и упрямо молчал. Домино уже начала подумывать, не попробовать ли допросить бабулю, когда к ним подбежала Сета. Полковник Рейв просил вам передать, что тот вращающийся парень согласился поработать топором, а вместо платы требует дать ему первому выбрать пальцы и пару рук. Он спрашивает, нельзя ли ему собрать их у живых приговоренных, так как они обладают большим могуществом. Домино медленно вытащила из ножен саблю. В другом случае я бы сказала нет, но сейчас, возможно, сделаю исключение. Мэл вытаращил глаза и быстро выпалил. Некротика не позволяла никому ни до чего дотрагиваться, пока не проверит ценность имущества. Она свалила добычу в палатке и поставила герба ее охранять. Который это герб? «Гоблин!» — ответил Мэл, не отрывая взгляда от сабли. «Он гербалист, знаток трав!» «У него зеленый большой палец, да?» — хихикнуло Домино. Сет прочистила горло. «Герб нам помогал, генерал. Он клянется, что не видел свитка. Я ему верю». «Прекрасно. Но я разорву на части любого, кто перейдет мне дорогу в поисках». Слова замерли у нее на губах. «Что за черт?» Под веселицей лохматый щенок теребил некий цилиндрический предмет. Длинные висячие уши щенка все время попадались ему под лапы. Зад в коричневых и белых пятнах торчал вверх, а хвостик яростно вилял. «Это один из животных Вернона», — подсказал Мэл. «Очень способный, но едва ли...» Домино, не обращая никакого внимания, зашагала к щенку. Увидев ее, щенок игриво тявкнул и завилял хвостом еще сильнее, если это только возможно. Когда Домино нагнулась, чтобы отобрать футляр со свитком, он выхватил его и, отбежав на несколько шагов, положил на землю. Домино бросилась за ним, и снова щенок схватил футляр и убежал. «Этот маленький негодяй играет со мной?» — с изумлением произнесла она. «Позовите его хозяина». «А он мертв», — ответила Сет. «На него сел верблюд». «Это была его собственная верблюдица», — печально произнес Мэл. «Только она его никогда не любила». «Здорово!» Домино присела на корточки изо всех сил, стараясь выглядеть неопасной. — Сюда, щенок, и иди ко мне, парень, отдай мне эту палочку. Щенок тявкнул, игриво зарычал. Домино встала на четвереньки и почти подползла к щенку на достаточное расстояние, чтобы схватить свиток. Как щенок снова схватил его и убежал. — Проклятие! — выругалась она, присаживаясь на корточки. «Отдай!» Щенок проигнорировал ее приказание, и Домино покраснела, услышав за спиной приглушенный смех. Она нахмурилась, оглянулась через плечо, и хихиканье прекратилось. — Сэр, — сказала Сет, — если я добуду для вас свиток, можно мне оставить себе щенка? Домино рассердилась. — Солдаты не торгуют своими услугами, Сет. Ты же солдат моей роты, не так ли? — Да, сэр, — не отступила Сет. — Но у них бывает военная добыча, а я никогда не просила у вас ни золота, ни лошадей, ни женщин, ни чего-то еще. — Это правда. Домино спрятала довольную улыбку. — Да будь мне этот футляр со свитком и щенок твой, но ты будешь его выгуливать, кормить и все остальное. — Да, сэр. Щенок наблюдал за ней, виляя хвостиком все быстрее, пока Сет подбиралась к нему поближе. Но как только она оказалась на расстоянии протянутой руки, он схватил футляр и отбежал на несколько шагов. Сет напустила на себя равнодушный вид, подобрала с земли палочку, несколько раз подбросила ее в воздухе и снова поймала. После нескольких бросков щенок стал зачарованно следить за ее движениями. Сет не обращал на него внимания, пока он не начал скулить у ее ног, а потом бросила палочку. Щенок кинулся вслед за ней, путаясь в собственных ушах и тявкая от восторга. Не успел он вернуться обратно, как Сет подхватила тубус со свитком и бросила его Домино. — Весь в щенячьих слюнах! — выругалась Домино. — Ну, щенок твой, Сет, но если он будет мочиться на мою постель, я отдам тебя под трибунал. — Есть, сэр! Спасибо, сэр! Сет сняла свой пояс и сделала поводок для щенка. — А что дальше, сэр? — Ну, нам надо заняться казнями, а к тому времени рота должна подойти к нам. Поэтому давайте беремся из этого месива и начнем устраивать лагерь. — А есть, сэр? Сет не выглядела такой счастливой, каким должен выглядеть любой ребенок, только что получивший щенка. Домино внимательно на нее посмотрела. — Ты хочешь что-то сказать? — Да, сэр, — она бросила взгляд на Мэла. — А не здесь. Домино вздохнула и жестом приказала Мэлу идти в палатку для пленных. Когда он отошел на достаточное расстояние и не мог их слышать, она посмотрела на девочку. — Говори, солдат. — Разве обязательно нужно убивать их, генерал? Я хочу сказать, мы их знаем, и я думаю, что они раскаиваются. — Война часто означает убийство людей, знаешь ли, Сет? — ответила Домино. И одного раскаяния недостаточно. — И все же, генерал, — умоляюще произнесла Сет, — мне это и в самом деле не нравится. Домино подавило рычание. — Я приму к сведению твой совет, а теперь займись своим делом. Иди и пришли ко мне полковника. Домино засунула футляр со свитком за пояс, раздраженная тем, что не ощущает торжества. Появился Рейф. За ним тащилась верблюдица. На этот раз на животном висели разнообразные лагерные предметы и вдобавок несколько вещей из личной амуниции Рейфа. — Черт возьми, Рейф, ты что, никуда не ходишь без этого животного? — А она ходит за мной следом, поэтому с тем же успехом можно ее использовать. А меня укачивает, если я еду на ней верхом слишком долго. Он пожал плечами. — Если позволите мне высказаться, генерал, похоже, что у вас паршивое настроение. — Вовсе у меня не паршивое настроение, — резко возразила она. — Как угодно, генералу. — почтительно ответил Рейф. — Наверняка эта верблюдица хмыкнула, но Домино прищурилась и пристально посмотрела на полковника. — На всякий случай. Каковы будут приказания, генерал? Сколько у нас пленных? 8, если не считать разнообразных животных. 4 других помогали нам, в том числе и гоблин, и я обещал им условную амнистию. Остальные мертвы, даже некротика. Кажется, остается мертвой. Но Джорд предупредил насчет нее, и мы следим за ней на предмет чего-нибудь необычного. «Эти 8 надежно заперты?» — спросила Домино с большим колебанием, чем ей хотелось. «Да, сэр. Оплаха и палач готовы и ждут ваших приказаний». Он посмотрел на нее. «Каковы будут ваши приказания?» Домино запустил обе руки в волосы, страшно недовольный своей нерешительностью. «Рейв, нам обязательно их казнить? Они, конечно, действовали против нас, но они до того похожи на шутов, что просто смешны. Я чувствую, что убивать их нехорошо». Рейв склонил голову на бок и задумался. «Понимаю, что вы хотите сказать. Они даже не поняли, что именно попало к ним в руки. Не волнуйтесь, я никому не скажу, Домино. Но вы бы так не встревожились, если бы Джорд потерял просто свои стихи». Она с благодарностью улыбнулась. «Но мы не можем оставить их безнаказанными. Что нам делать?» «Наказание для 8 бродячих магов», — задумчиво проговорил Рейв. «Наверное, мы могли бы послать их совершить героический поход». «Или...» — произнесла Домино, и в ее глазах зажегся коварный зеленый огонек. «Мы могли бы записать их в нашу роту со всеми вытекающими отсюда обязанностями и ограничениями». Рейв фыркнул. «Да, бродягам это должно быть ненавистно. Пойду и предложу им возможность записаться в армию. С вашего позволения, сэр». Домино потянулось. «Да, мне такое решение нравится. Когда появится сержант Колум, пусть новобранцам выдадут форму». В тот вечер, когда они с Джордом отдыхали, Домино позволила себе признаться в последних сомнениях. «Сохранить свиток Файкандер недостаточно», — объяснила она Джорду. «Нам необходима возможность применить его против Колорана, а мне почему-то не верится, что он собирается стоять смирно, пока ты будешь читать нам или над ним текст магического заклинания». «Ну, ты могла бы прижать его к полу», — предложил Джорд, показывая, как именно. «И тогда я бы прочел свиток». «Могла бы», — согласилась Домино, высвобождаясь. «Ренга не так уж силен, но сомневаюсь, что нам удастся подобраться к нему так близко, когда он один. Обычно в последнее время рядом с ним всегда находится 1-2 гвардейца. Нам нужна ситуация, ну такая ситуация, когда мое чтение вслух не покажется странным», — сказал Джорд. «Я мог бы организовать поэтический вечер с чтением стихов». «На древнетермианском?» — Домино покачала головой. «Сомневаюсь, Колоран никогда не был глупцом». «Древнетермианский язык используется нечасто, Доми. Только во время торжественных церемоний и тому подобное». «Церемоний», — повторила Домино, — «например, во время бракосочетания и коронации». «Здорово придумано, Доми». Он чмокнул ее в нос. «Только меня вряд ли попросят проводить обряд бракосочетания. Верховный жрец стар, но не так дряхал, чтобы не заметить, что ему подменили текст. Осмелимся ли мы посвятить его в наши планы?» «Нет», — решительно ответила Домино. «В храме могут оказаться подкупленные люди. Я могла бы доверить эту информацию очень немногим людям. Эх, к несчастью, они сейчас разбросаны по разным уголкам королевства». «И, вероятно, не случайно». — заметил Джорд. «Но с ними трудно будет связаться». «Трудно», — с улыбкой возразила она, — «но не невозможно. Похоже, Калоран перестарался, отправив с нами Пегона. Нам надо заставить его передать для нас сообщение. Придумаем какой-нибудь невинный предлог, например, что мы готовим сюрприз для жениха и невесты». Джорд с восхищением покачал головой. «Какая ты молодец, Домино! И, кстати, не кажется ли тебе, что сейчас уже поздно думать о делах?» «О делах Калорана», — согласилась она, прижимая его к себе. «Доми!» — прохрипел он. «Ты мне ребра сломаешь!» На следующее утро Домино постаралась отловить Пегона. «Что ты думаешь насчет наших новых рекрутов?» — спросила она его, дружелюбно улыбаясь. — Должна признать, что твоя служба у нас навела меня на мысль подкрепить роту силой магии. Пегон расцвел. — Мне кажется, вы мудро поступили. Мы продвигаемся даже быстрее теперь, когда вы их призвали. Я известил принца о предполагаемой дате нашего прибытия и полагаю, что дата коронации будет назначена в соответствии с этим. Домино удержала на лице улыбку. «Чудесно! Конечно, поскольку мы с Дженси состоим в свите невесте, то с окончательными деталями придется подождать нашего возвращения». «Действительно!» — Пегон кивнул. «Я говорил на днях со Сквилом, и он сказал, что Дженси выражала некоторую озабоченность тем, что разлучена с принцессой в столь важное время». Крапчатый, конечно, будет шафером жениха. Подозреваю, что даже этот очень странный Гарк Витник должен сыграть свою роль. «Может, он займется жертвоприношениями?» — предположила Домино. «У него и вправду несколько странный взгляд на смерть». «Взгляд художника», — согласился Пегон, слегка содрогнувшись. Я разговаривал об этом со Спайда. Отозвалась Домино, стараясь говорить небрежно. «Так ты беседуешь с остальными?» «Иногда», — ответил Пегон, — «у нас гораздо больше общего друг с другом, чем, например, у меня с вашими солдатами». Домино придала лицу еще более приветливое выражение и заставила Злюку подъехать поближе к лошади Пегона. Так что теперь они ехали почти прижавшись боками. «Пегон, ты умеешь хранить тайны?» На лице мономага отразилась борьба любопытства с его обычной презрительной заносчивостью. «А если это не заставит меня нарушить верность принцу Ренга?» — сказал он. «Но вы, конечно, не захотите причинить вред принцу». «Никогда!» — заверил его Домино. «Моя верность принцу Ренга никогда не подвергалась сомнению. Но я должна взять с тебя клятву, что ты не расскажешь ни Риси, ни Ренга то, что я сейчас тебе доверю». «Ну, раз вы говорите, что не собираетесь причинить вреда принцу, я согласен». «Прекрасно!» — Домино нагнулась поближе. «Как я уже говорила, мы с Дженси состоим в свите невесты. По традиции нам положено устроить для нее сюрприз». «А как может традиция быть сюрпризом?» — удивился Пегон. «Не спрашивай у меня», — ответила Домино. «Я до сих пор пытаюсь понять женщин». «Вы каждый из мужчин, когда-либо рожденный на свет», — согласился Пегон. «Ну, этот сюрприз поручен мне, и я все время ломаю себе голову над тем, как связаться с Дженси и договориться о встрече, чтобы все распланировать». «Вы хотите, чтобы я связался со Сквилом и передал ему ваше послание?» — ответил Пегон, довольно кивая. «Именно. И раз уж мы об этом заговорили, мы должны напомнить Крапчатому и Гару об их аналогичном долге. Она пожала плечами. Когда я была Домиником, руководить всем этим было моей обязанностью. Возможно, они забыли, что я теперь по другую сторону. Очень мудро, генерал. Важно, согласился Пигон. Набросайте ваше послание, и я с радостью передам их. Ты можешь установить прямую связь? Спросила Домино. Ведь другие мономаги, возможно, не так умеют хранить тайны, как ты. Пигон подумал. Это потребует большего расхода энергии, но я могу это сделать. Прекрасно. Домино выпрямилась и четко отдала ему честь. Я напишу послание сегодня вечером. Послание, которое составили они с Джорданом, гласило: «Нам необходимо встретиться наедине, чтобы спланировать бракосочетание и коронацию. Полагаю, ониксовый орел нам подойдет. Можете ли сообщить примерную дату вашего возвращения? Пожалуйста, не уведомляйте Рису и Ренга, так как важно, чтобы это был сюрприз». «Я не совсем довольна», — сказала Домино, просматривая законченный текст. «Но самое существенное тут изложено. О назначении Ониксового Орла местом встречи должно послужить предостережением, так как во время войны мы пользовались им для составления планов. А пьяного Херувима держали для игры». «Эх, писать более подробно рискованно», — напомнил ей Джорд. «Так как мы вынуждены в качестве посредника использовать одного из людей Каларана». «Знаю, милый, знаю». Пигон послал сообщение в тот же вечер и сразу же после этого пришел в палатку Домино и доложил. «Я получил ответы», — сказал он с гордым поклоном, который не вполне скрыл его смущение при виде их с Джордом в полуодетом состоянии. «Дженси Гейн и Стиллер Гулик встретятся с вами в указанном месте и оповестят заранее о своем прибытии. Мне не удалось связаться ни с Гаром, ни со Спайда, однако, если они все еще находятся в Джилфейте, мое послание не может до них дойти». Домино кивнула. «Благодарю, Пигон. Ты хорошо послужил принцу Ренгу, а теперь нам остается только ждать и надеяться, что после возвращения в Калтус у нас будет достаточно времени, чтобы все продумать».